Глава 28. Спустя неделю Иван увидел их с Евой положение в новом свете. Работа продолжалась. Ивана все не переводили в охранники, как говорил старший. Зато Иван знал, почему группы работающих разделялись, и одна из них уходила вглубь тоннеля. Несколько раз он пытался разговорить кого-нибудь из работающих рядом людей. Каждый из тех, к кому он обращался, сразу же искал взглядом охранника и таких же, как он сам, напарников. Каждый из этих людей, казалось, готов был просветить Ивана, но что-то, страх, удерживало их от разговора. Поблизости всегда кто-то находился, их разговор не остался бы незамеченным. Однажды попытка удалась. Группу работающих делили на две части, возникла какая-то заминка. Несколько работников тихо заспорили, подозвали охранника. Иван воспользовался тем, что внимание большинства приковал спор, приблизился к девушке, чем-то напоминавшую каштанку, встал у нее за спиной. «Не пугайся, я только спросить». Девушка вздрогнула, казалось, она вот-вот уйдет, и он придержал ее за локоть, стараясь, чтобы прикосновение не было грубым. Это заметила Анна, стало так, чтобы хоть от кого-то заслонить Ивана с каштанкой 2. «Зачем люди уходят в тоннель?» Она помедлила, рассматривая людей возле споривших. «Опять на работу». «Какую работу?» «Соя». «Что? Я не понял, прости». «Там растет соя. Ее не обернешь в защитную пленку. Там все по-другому». «Что именно?» «Там можно заболеть». «Я не могу». Она поспешно отошла, как только кто-то посмотрел в ее сторону. Иван почувствовал разочарование, хотя и выдавил улыбку, заметив встревоженный взгляд Анны. Споривших развели, и группа, в которой были Иван, Анна и Грег, направилась назад в убежище. Анна не дождалась возвращения в вагон, заговорила по дороге. «Что она тебе сказала?» «Немного. В тоннеле какие-то работы, но почему одни идут, другие нет, я не понял». Он решил не упоминать о какой-то болезни, промелькнувшей в разговоре. Зачем усиливать тревогу, определенной информации он, к сожалению, не получил. Позже, когда Иван менялся с Евой, он не выдержал и передал разговор с девушкой в тоннеле слово в слово. Он замолчал, ожидая ее реакции. Глаза слипались, так хотелось спать. Нелегкая физическая работа изматывала. Сон становился все большей необходимостью. Ева молчала, обдумывая, и он поторопил ее. «Не знаю», — сказала она. «Как-то ведь выбирают, кто идет, а кто нет. Ты не заметил, может, туда отправляют тех, кто посильнее?» Иван подумал об этом еще несколько дней назад. «Нет, понять, как всех сортируют, я не смог. Несколько человек ходили в тоннель часто, другие вроде бы меняются. Ложись спать, не тревожься. В этом нет ничего страшного. Ну, идут люди работать. Скоро мы все узнаем». «Дело не в работе, дело в том, что все боятся хоть что-то объяснить. Мы как прокаженные. Правда, они и друг с другом не больно общаются, но все-таки...» Ева ничего не сказала. Она выглядела не такой радостной, как раньше, и он решил не продолжать. Сон был нужнее, чем любая истина, и эта мысль показалась самой актуальной истиной. Иван провалился в сон. Когда его разбудили, Иван чувствовал усталость и напряжение. Его разбудила Анна. По ее словам, наступило утро, и скоро они идут на работу. Ева почти всю ночь дежурила, и лишь под утро разбудила Анну, не Ивана, и попросила, чтобы он отдыхал до самого выхода. Иван посмотрел на спящую Еву. «Сколько у нас времени?» «Полчаса. И еще...» Она замялась, и он посмотрел на нее. «Приходил тот стрелок, Александр. Он сказал, что сегодня мы входим в первую группу, та, что идет работать дальше». Иван какое-то время смотрел на нее, а она отводила взгляд, как если бы ощущала вину за прежнее свое поведение. «Буди Грега и ждите меня, я скоро вернусь». Она хотела остановить его, но не решилась. Иван поспешил к выходу из метро. Там он рассчитывал выяснить, куда идти дальше. Он до сих пор не знал, где убежище старшего, Александра, других охранников. Сначала он не рисковал что-то искать. Теперь же после рабочих смен не было сил выйти и прогуляться. С каждым днем теперешняя жизнь все сильнее напоминала моменты из прежней жизни, когда каждодневная работа в большом городе больше ни на что не оставляла времени. Рутина напоминала гигантскую волну, сопротивляться которой нереально. Можно только сделать вид, что это нормально, и ждать, когда тебя расплющит о берег. Именно ситуация, когда кроме работы он больше ничего не может делать, вынудила Ивана рискнуть и заняться исключительно творчеством. Возле двух охранников, контролирующих выход из метро, находился Александр. Заметив Ивана, он прекратил разговор с охранниками, повернулся к нему в ожидании. Иван подошел. «Мне нужен старший. Где его найти?» «Он занят сейчас никак. Нужно срочно поговорить с ним. Он собирался зайти к вам вечером после работы. Сейчас, извини, у него нет времени. Тебе все равно надо на работу. Люди не будут ждать». Иван колебался. Обещание, что старший придет вечером, поколебало его намерение выяснить предстоящее как можно быстрее. «Что-то еще?» В голосе Александра слышалось раздражение. «Ты сказал Анне, что мы пойдем вглубь тоннеля. Мы должны знать, что нас ждет до того, как туда придем». Александр криво улыбнулся, покачал головой. «Это всего лишь дополнительная работа, Иван. Беременна только твоя жена, а не ты, Анна или Грег. Мы все работаем и стараемся менять людей, чтобы не скапливалась усталость». Иван слегка растерянный молчал. Александр похлопал его по плечу. «Там всего лишь Соя. Прополоть, нанести защиту от крыс. Мы возлагаем на Сою большие надежды. Возиться легко, урожай должен быть хороший. Пища выйдет калорийная». Он легко подтолкнул Ивана. «Иди, опаздывать нехорошо». Иван искоса наблюдал за людьми из своей группы, с которыми шел вглубь тоннеля. Сказать, что они обеспокоены, было нельзя. Они казались теми, кто задерживается после работы, сделать годовой отчет или провести ревизию. Они недовольны, но не более. Их ждали двое охранников. Рядом два небольших бидона, черпаки, какая-то ветошь. Поле под Сою было значительно шире, объемнее, чем под Злаки. Над Сою работали все вместе. Пололи, вспрыскивали какой-то жидкостью со специфическим запахом. Трое мужчин занялись веществом из бидонов. Разливали его черпаками вокруг поля, затем на подступах к полю со стороны тоннеля. В свете слабых лампочек вещество поблескивало дрожащим студнем, напоминая живое существо. Казалось, прикоснись к нему голой рукой, и человека вырвет. Работники были в перчатках и марлевых повязках. Те, кто еще полол сою, посматривали на работающих с веществом. Когда они возвращались назад, Анна сказала: «Еле иду». Иван покосился на нее. «Я тоже». Грег промолчал, но слов не требовалось. И он измотан. Впереди показалась платформа, их бараки, как они называли жилье. «Я подумала, этот студень из бидонов, это ведь опасно для жизни. Откуда такие мысли? То, что так отпугивает крыс, опасно и для людей, разве нет?» Несколько работников поравнялись с ними. Иван промолчал. Когда они вновь могли говорить, он не стал развивать тему. У него были схожие мысли, но чем подпитывать общую тревогу, лучше поговорить со старшим и потребовать ответы. Они пришли в убежище, и там их ждали старший Полина и отец Глеб. Глеб спал, как и Ева. Старший и Полина о чем-то говорили. Их разговор прервался. Полина принялась будить Глеба. Старший с улыбкой поднялся навстречу пришедшим. Он пожал руку Ивану и Грегу, наблюдая, как Грег валится на кровать, закрывая глаза. Ивану хотелось того же, но сильнее хотелось прояснить происходящее. «Как самочувствие?» Старший подал Ивану кружку, над которой поднимался пар. Иван принюхался. «Чай». Он уже слышал, что запасы чая в братстве есть, и немалые, но выдают его людям редко. Запасы его не безграничны. Наверняка старший и охранники баловали себя старым добрым напитком гораздо чаще. Иван был уверен в этом. «Спасибо, чай кстати». Отец Глеб, просыпаясь, смешно замычал. Сон отпускал его с трудом. Наверняка он заснул меньше часа назад, когда втроем со старшим они пришли сюда. Старший, усмехнувшись, покосился на Глеба, перевел взгляд на Ивана. «Думаю, у тебя есть вопросы ко мне». Иван кивнул. Старший думает. Он знает, что Иван искал его. Вопросы не могли не возникнуть. Он ждал, молчал и старший, как будто о чем-то задумавшись. Полина присела на корточки рядом с Анной, заглянула в глаза, коснулась пальцами ее щеки. Точно так же она изучила лицо Грега, повернулась к Ивану. Старший следил за ней и реакцией Ивана. Глеб, моргая, протирал глаза. Полина кивнула, отступила в сторону, покосилась на Грега. «Ну, как?» — спросил ее старший. «Грегу на Сою завтра нельзя. Остальные в порядке?» Полина кивнула, ее взгляд задержался на Еве. «Что это значит?» — спросил Иван. «У некоторых на обработке Сою наступает реакция. Для них мы делаем паузу. Они работают только со злаками, пока их состояние не восстановится». Иван посмотрел на Грега. Тот уже спал. «Какая реакция?» «Ничего серьезного. Если продолжить работу, возможно, головная боль, головокружение, тошнота. Если же человека от работы освободить, все восстанавливается. «И что с Грегом?» «У него покраснели глаза», — сказала Полина. «Пошла сыпь на лице. Пока еще незаметная. Она скоро пройдет». «У нас с Анной все в норме?» «Да, как только у вас начнутся похожие симптомы, вас освободят от работы с Соей». «Твою мать!» Иван встал, пошатнулся. Расхаживать было негде, тесно. И он снова сел. «Освободят от работы?» «Такое чувство, что мы кому-то обязаны жизнью и выплачиваем долги». Старший поднял руку, требуя возможности говорить. «Мы выживем лишь благодаря дисциплине. Если каждый будет делать, что захочет, поверь, выйдет бардак и братоубийство. Вариант один – подчиняться какой-то власти, которую представляете вы с охранниками». Старший криво недобро улыбнулся. «Давай не будем выяснять, кто и чего достоин. Прими теперешнее положение вещей как данность. Если сейчас мы начнем что-то менять, устроим какие-то выборы и вещи, это породит лишь хаос, а так ты со своей женой в безопасности. У вас есть еда, питье, нужно работать, но это нормальная человеческая жизнь. А как ты хотел? Лежать, спать и ничего не делать? Я этого не говорил». «А что ты говорил? Если ваша Соя опасна, почему вы ничего нам не сказали? Отправили как рабов, и теперь, когда с Грегом что-то происходит, вы соизволили заговорить. Почему все вокруг молчат, чего-то боятся? Это вы их запугали?» Отец Глеб кашлянул. «Сын мой, ты...» «Постойте, отец Глеб перебил его старший. Пока не вмешивайтесь, иначе этот разговор никогда не закончится. Ладно, ладно, умолкаю». Старший посмотрел на Ивана. «Слишком много вопросов, целый список. На них можно ответить только в строгом порядке. Буду признателен за ответы». Иван занервничал. Ситуация выходила из-под контроля. Анна зевнула, улеглась и заснула. Иван с трудом подавил зевок. Полина теребила полы своего халата. Ее взгляд блуждал по вагону. Отец Глеб уставился, улыбаясь на спящую Еву. «Сое не опасно. Опасно вещество, которым мы отпугиваем крыс. Это необходимость. Любой организм сопротивляется опасностям и посерьезней. Если воздействие не постоянно, ни с кем ничего не случится. Завтра вы нас снова отправляете на Сою. Меня и Анну. Как только у вас появятся малейшие признаки воздействия, вас туда не пустят». «Как долго ждать этих малейших признаков?» «По-разному. У нас есть люди, на которых обработка вообще не действует. Они по-прежнему живы-здоровы и работают на Сое каждый день». Старший подавил злость, исказившую его лицо. «Почти. Иногда мы даем им отдых. Великодушно с вашей стороны. Твоя ирония неуместна. Соя — это нечто. С ее помощью мы решим проблему запасов. Никто не знает, как долго мы сможем выращивать злаки. Здесь тебе не наверху. Лучше подстраховаться». Его лицо передернуло. «И раз вы здесь, раз вы с нами в одной упряжке, будь добр, не жалуйся. Все работают, так помоги людям». «Это все ответы? Что еще надо? Как быть с тем, что все молчат? Никто ничего не отвечает, если рядом другие люди, особенно охранники». Старший ответил не сразу. Даже отец Глеб оглянулся на него, прервав любование Евой. Старший рассматривал Ивана, словно изучал его, пытаясь выяснить, с какой стороны выгодней нанести первый удар. «У нас тут дисциплина. Никто не должен болтать вместо того, чтобы работать. Но даже не в этом дело. В чем же?» «Люди устают, но по-другому нельзя. Лишние слова – растрата энергии. Не только слова, но и тревога. Ненужные умственные терзания. Все это забирает силы. Те, кто живут в братстве дольше вас, знают об этом. Когда ты пробудешь тут месяц, два, полгода...» «Полгода?» «Ты поймешь, насколько я прав. Надо просто жить, благодарить Всевышнего за эти условия, а не пытаться разрушить это своими ненужными и опасными терзаниями». Иван покачал головой, он просто не знал, что сказать. Старший подкован неплохо, спорить с ним бесполезно. Полина подошла к Еве, потрясла за плечо. «Просыпайся, милая». Иван удивленно смотрел на Полину. «Зачем ее будить? Она переночует у меня». «Что?» «Для ее здоровья лучше, если она отсюда ненадолго уйдет». Ева открыла глаза, увидела Ивана, улыбнулась. Затем ее улыбка сменилась тревогой. Она заметила остальных. Возможно, так подействовало выражение лица Ивана. «Собирайся, милая», — сказала Полина. «Тебе надо уходить». Иван попытался не кричать, а говорить спокойно. «Что, черт возьми, происходит?» Вместо Полины ответил старший. «Она беременна. Мы не знаем, как подействует на нее близость тех, кто был на Сое. Лучше не рисковать». «Она моя жена. Я не хочу. Хочешь, чтобы она благополучно родила?» Возникла пауза. Они смотрели друг другу в глаза. Тишину нарушила Полина. «Грег принес микробы, это бесспорно. Есть риск, что пострадает Ева. Небольшой риск, но он есть. Закряхтел отец Глеб. Ее надо беречь, сын мой. Она послана нам свыше. Ева поднялась с лежанки. Я должна уйти без Ивана? Отец Глеб поспешно обнял ее. Не волнуйся, дитя мое. Мы ж тут все рядом, вместе. Ты же не в другой город без него идешь. Завтра увидитесь. Еву это не убедило. Тревога ее не покинула. Она переводила взгляд с Полины на отца Глеба, с него на Ивана. Полина мягко убрала руку отца Глеба. Тот нехотя встал, отпуская Еву. Также мягко Полина потянула Еву на себя, вынуждая встать и ее. Иван не сдержал непроизвольную реакцию. Подался к Еве. Остановил его смех старшего. Старший смеялся, как если бы Иван замочил убойную шутку. «Господи, люди!» Старший подошел к Ивану, похлопал его по спине. «Как же изгнать из вас страх, этот въевшийся в ваши тела страх? Как?» Иван посторонился, чтобы старший больше не мог хлопать его по спине. Старший никак на это не отреагировал, широко улыбаясь. «Прости, если обидел, но не будь ты курицей-наседкой. Через 5 минут, когда Полина и Ева уйдут, ты сам, обдумав все это, придешь к выводу, что Евой в ее положении нельзя рисковать». «Нельзя!» — отец Глеб сменил старшего. Похлопал Ивана по спине. «Все будет хорошо, сын мой!» Ева шагнул к Ивану, прикоснулась губами к его щеке, посмотрела на Полину. «Пойдемте!» Они вышли. Старший, подтолкнув отца Глеба, остался, глядя на Ивана. «Извини, у меня еще есть работа. Не могу остаться и поболтать. Но позже, если хочешь, можно встретиться и переговорить. Прислать за тобой человека, а ты пока поспишь». Иван медлил с ответом, и старший его не торопил, проявляя нечеловеческое терпение. Иван покачал головой. «Нет, надо бы выспаться. Устал я. Правильное решение». Старший вышел. Иван присел, глядя в одну точку, покосился на спящих Анну и Грега. Подумал, что им, в отличие от него и Евы, гораздо легче. Тряхнул головой и завалился на спину. Он не заметил, как заснул. Разбудила его Анна. Был глубокий вечер, и Анна сообщила, что ее разбудила девушка. Обход тех, кто работал, чтобы они поужинали, привели себя в порядок после рабочего дня и снова легли спать. «Что, Грег?» — спросил Иван. Анна пожала плечами. Он попросил его не будить, хочет выспаться как можно больше. «Но ведь завтра ему не надо работать. На Сое». «Да?» «Наверное, ему не надо работать на Сое, но в другом месте надо». «Вообще-то да». Иван встал, не зная, что же он хочет сделать, шагнул к выходу. «Я зря тебя разбудила?» «Нет, все нормально». Иван прошел по станции, спросил у охранника, где найти Полину, и его попросили подождать у входа в свое жилье. Он вернулся. Ждать пришлось недолго. Полина, улыбавшаяся одними губами, в глазах ни тени улыбки, подошла, посмотрела на Ивана. «Где Ева? Хочу ее увидеть». Полина заколебалась. «Она спит, но... Идем. Хотя бы взгляни на нее». Она выдавила смешок, наверное, хотела развеять неловкость. Полегчает. Они поднялись с платформы к центральному месту и там повернули направо. Те же отсеки, те же узкие коридоры. И тишина. Иван не заметил, как Полина остановилась, указывая взглядом на дверь. «Здесь?» — спросил он. Полина кивнула. «Только недолго, прошу. Тебе нельзя с ней долго находиться, мало ли». Иван вошел. Ева лежала на широкой, гораздо шире, чем в прежнем жилье, койке. Напротив кресла сидел отец Глеб. Он заснул сидя. В любой другой день его раскрытый рот и негромкий храп вызвали бы у Ивана улыбку, но неугомонная тревога за Еву, вообще за их странное положение, терзала слишком сильно, чтобы впустить хоть какую-то положительную эмоцию. Иван присел рядом с Евой, глядя ей в лицо. Потекли минуты. Он сидел и смотрел. Ее тихое дыхание растопило в его душе тугой узел, ослабило тревогу. Он рядом с ней, они вместе. Им ничто не угрожает. Вошла Полина. В глазах неловкость, безмолвная просьба. «Можно я разбужу ее?» — спросил Иван. «Хочу поговорить. Хотя бы пару минут». «Нежелательно, Иван. Сон — лучшее лекарство. Если что-то, не дай бог, не так, поспав подольше, у нее будет больше шансов избежать микробов. У нас здесь еще не было беременных. Рисковать неохота». Иван молча кивнул. Полина выдавила улыбку. «Будить, чтобы поболтать пару минут, это как-то... как будто тебе ее не жалко, понимаешь?» Кивок Ивана. «Пошли». Он встал. Когда он вернулся, на него навалилась тоска. Мощная, неподвластная анализу. Возможно, ему просто непривычно спать отдельно от Евы, когда это происходит не потому, что ее взяла в плен банда или Грег предал его, оставив в одиночестве. Но дави он на Полину или даже на старшего, они бы с Евой ночевали рядом. Сон по отдельности для него сейчас что-то противоестественное. Он приводил доводы, но успокоиться не получилось. Иван разрыдался. Он рыдал, как ребенок. Или как мужчина, потерявший родное существо. Они работали на сое с самого начала. Не было предварительного захода на пшеничное поле. Анна держалась рядом с Иваном, и он чувствовал, как всю неуверенность, тревогу она пытается побороть благодаря его присутствию. Их будто сближало общее несчастье. Оба оставили свои половины в одиночестве, хотя это нельзя было назвать, пока, слава богу, несчастьем. Когда в конце рабочего дня охранник сообщил, что все свободны, Анна подошла к Ивану. «Посмотри, со мной все нормально». Освещение было никудышным, но Иван постарался рассмотреть ее глаза и лицо. «Вроде в норме. А что, плохо себя чувствуешь?» «Нет, как будто. Только устала». Вернувшись, Анна вновь посмотрела на Ивана, и тот подошел к ней вплотную. Грег еще спал. «Все нормально, никаких следов». Она отступила на шаг, глаза ее расширились. «О, черт! Что? У тебя сыпь на щеке и глаза красноватые. Твою мать!» Он грузно повалился на кровать. Поглядывая на него, Анна присела на колени перед спящим Грегом. Смотрелась в его лицо. «У него краснота слабеет, у тебя тоже все пройдет». «Твою мать, они не пустят меня к Еве». Анна молчала, не зная, что сказать. Затем как-то внезапно повалилась на кровать и заснула, не разувшись. Иван, только что едва выдерживающий, чтобы не заснуть, понял, что заснет не скоро. Вошли старый, Александр, Полина. Женщина подошла к Ивану, заглянула ему в лицо. «Завтра для тебя работа отменяется», — сказала она. «Вообще. Будешь спать». «А Ева? Что Ева?» «Я хочу ее увидеть. Только не сейчас. А если ты ее заразишь?» Иван молчал. Сказать было нечего. Молчали и старшие с Александром. Они явно прибыли для поддержки Полины, если бы у нее возникли трудности. Впрочем, это могло входить в их обязанности. Иван разозлился. Захотелось броситься на них, чтобы наорать. Они вмешивались в их с Евой жизнь. У них были свои причины. Веские, убийственно логические. Пресловутая свобода личности не может быть полной. Иначе она ограничит свободу и потребности тех, кто находится рядом. Почему они с Евой здесь? Все эти знаки вели именно сюда? Он пошел к выходу. «Покажите мне ее. Хотя бы на пару секунд. Я только увижу ее лицо и уйду». Старший переглянулся с Полиной. Полина вздохнула, покачав головой. Старший кивнул на дверь. «Пару секунд, не больше. И не путай секунды с минутами». Иван замешкался, глядя, как они выходят. Он осознал, что хотел накалить ситуацию, получить отказ и заявить, что они с Евой уйдут завтра же. Он будто стремился выяснить, свободны ли они в своем выборе, могут ли уйти в любой момент. Оказалось, их никто не принуждает и не держит. Или это иллюзия? Отказ противника ответить на замах на корню подрубил идею драки. На пороге старший оглянулся. «Идешь или передумал?» Иван вышел. По дороге он поймал на себе взгляд старшего, посмотрел ему в глаза. «Может, передумаешь?» — спросил старший. Ивану хотелось ответить согласием, но он промолчал. А через полминуты они подошли к жилью, где вчера спала Ева. Иван остановился. «Она еще спит?» Полина ответила, «Ей это необходимо. Может, не будешь заходить?» Иван почувствовал, как внутри растет, крепнет тугой ком. Он понял, что сейчас действует ведомый своим страхом, даже эгоизмом. Что, если это действительно опасно? С ним не все в порядке, а беременная уязвимее обычной женщины. Он колебался. Время шло, и Полина, улыбнувшись, похлопала его по плечу. «Она здесь, успокойся, она спит. И тебе нужно поспать. Давай-ка не будем рисковать». Иван, не желая, чтобы они видели его слезы, кивнул и быстро пошел назад. Его никто не сопровождал. Вернувшись, он сразу лег. Он точно бежал от чего-то, опасаясь, что, промедлив хотя бы секунду, нечто затянет его на несколько часов, и они превратятся в мучение. Как обычно, при сильной усталости он не заметил, как проваливался в сон. А в следующее мгновение, пусть оно и случилось лишь через 3 дня, он открыл глаза кем-то разбуженный. Его трясла Анна. «Проснись же быстрее», — шепот, переполненный тревогой. «Мне надо идти». Иван сел, огляделся. Взгляд Анны был какой-то странный, Сколько я сплю? 3 дня. Сколько? Мне надо идти, я живу в другом месте. Послушай, я не перебиваю. Мне надо идти, мне нельзя здесь находиться. Нельзя? Старший приказал не приближаться к тебе. Нас с Грегом переселили еще позавчера. Она говорила быстро, глотая окончание слов. Иван отметил, что вещей Грега и Анны нет. Я спрашивала о Еве, но мне сказали, чтобы я не тратила энергию и думала о работе. Возле нашего жилья всегда есть охранник. Он куда-то отошел, и я прибежала сюда. Мне надо было предупредить, что тебя не будет. Как будто они не знают, что делать. Мне страшно. Не понимаю, что случилось, но... Иван сидел оглушенный, придавленный информацией. Она молчала, тяжело дыша, как после бега. Она ждала его реакции, но он был растерян, чтобы отреагировать быстро. «Пойду. Если меня увидят, у них такие лица, они теперь какие-то другие». Она направилась к выходу. «Постой, к Еве ты не ходила?» «Я не знаю, где она». «Черт, а где живете вы?» «В другом секторе. Не знаю, как объяснить». «Нет ведь ни номеров, ничего, все одинаково. Я только показать могу». Иван встал. «Пойду с тобой». «Нет, ты не видел лица старшего, когда он требовал, чтобы я не лезла ни в свое дело». Анна вышла. Иван закрыл лицо руками. «Неужели все прояснилось, и они в мышеловке? Или не все потеряно?» Анна что-то не так поняла. «Быть может, ее с Грегом тоже отселили из-за профилактики?» Иван покопался в вещах в поисках зеркала, рванулся к выходу. Смысл искать подтверждение своей болезни. Надо увидеть Еву. Он быстро прошел к нужному жилью, никого не встретив по пути. Открыв дверь и зайдя внутрь, Иван замер. Вместо Евы там спали мужчина и женщина, незнакомые. Быть может, так лишь показалось, и он уже работал с ними поблизости, но дело было не в этом. Не было Евы. В бессмысленной надежде Иван проверил вещи, ничего не нашел, выскочил. К нему шли Александр с двумя охранниками. Позади них старший. «Где она?» — закричал Иван. «Ведите меня к ней». Старший развел руки в сторону. «Ей нужен покой, ты еще не выздоровел. У тебя все слишком медленно проходит». «Пошли вы все. Мы уходим, слышишь? Мы уходим вместе с Евой, Анной и Грегом. Не думаю. И не надо нас уговаривать. Здесь никто никого не уговаривает. Здесь приказывают. Отведи меня к Еве, слышишь?» Александр навел на Ивана автомат. «Свяжите его», — приказал старший.